Первое время по выходе устава 1826 года издавались новые к нему дополнения, еще более стеснявшие печать. Так, по уставу, статьи о Польше и о Финляндии могли быть только заимствуемы из официальных Варшавской и Гельсингфоргской газет, параграф 148. А затем в 1826 году дано общее предписание принять за правило и строго наблюдать, дабы ни в одной из газет в России, издаваемых, отнюдь не были помещены статьи, содержащие в себе суждения о политических видах Его Величества, допуская те только из сего рода, кои заимствуются из петербургских академических газет. Новые правила применялись строго, о чем свидетельствуют многочисленные цензурные дела этого времени. Шишковский устав лег тяжелым гнетом на литературу, к счастью, он просуществовал недолго. С одной стороны, явился случайный повод, пересмотр правил об иностранной цензуре. С другой стороны, в правительственных сферах восторжествовало мнение, что невозможно, опасно брать всю литературу под безусловную опеку правительства. Адмирал Шишков был заменен князем Левеном. В 1827 году приступили уже к составлению нового общего цензурного устава, который и был утвержден 22 апреля 1828 года. Устав 1828 года значительно отличается от устава предшествовавшего. Целью цензуры поставлено только наблюдение за тем, чтобы не было вредных изданий, но цензура не должна заботиться о направлении литературы, о руководстве ею, а тем более не должна исправлять ошибок или слога писателей. При министерстве взамен Верховного цензурного комитета создается главное цензурное управление из представителей разных ведомств. Ему подчинены цензурные комитеты при учебных округах. Мы находим в уставе некоторые смягчения. Так, цензуре вменено в обязанность обращать внимание на дух книги, принимая за основание ясный смысл речи, не дозволяя произвольного толкования оной в дурную сторону, параграф 6, не делая привязки к словам и отдельным выражениям, параграф 7, отличая благонамеренные суждения и умозрения от дерзких и бунтовских мудрований, различая также сочинения ученые, специальные, от популярных, параграф 8. Цензура должна отличать безвредные шутки от злонамеренных искажений, параграф 13. Не входя в разбор справедливости или неосновательности частных мнений и суждений писателя, не рассуждая о полезности и бесполезности изданий, если оно только не вредно, не исправляя слога и литературных ошибок автора, параграф 15. Все эти правила сравнительно с уставом 1826 года представляют улучшение, но новый устав страдал по-прежнему неопределенностью в основных положениях, давал простор для всяких толкований. Дальнейшая цензурная практика основывается, с одной стороны, на толковании статей устава в неблагоприятном для литературы смысле, с другой – на новых дополнениях цензурных правил, на распоряжениях администрации. Она вполне отражала на себе характер времени, все усиливающуюся реакцию. Другой характерной чертой в истории нашей цензуры за николаевское время является постоянное вмешательство в цензуру посторонних ведомств, отчасти прямо в силу закона, отчасти в силу господствовавших административных нравов. Николаевская цензура была не самостоятельна как по своему основному характеру, так и по фактическому своему положению.